Глава седьмая. Кириллу показалось, что он слышал ночью звук работающего двигателя. Небывалая вещь по нынешним временам. За прошлый год они не встретили в этих местах ни одного живого человека, поэтому было удивительно предположить, что они здесь есть и даже пользуются техникой. Чуть свет, он вышел из ангара, забрался на провалившийся наполовину бетонный забор и с него попытался увидеть, откуда доносился звук. Сейчас ничего похожего на работающий двигатель не звучало, только ветер посвистывал в развалинах железнодорожного имущества. Размытый диск солнца выбирался из-за холма, растекаясь золотом по горизонту. «Опять привиделось», — разочарованно произнес Кирилл и слез с забора. Ему так хотелось встретить людей, у которых есть возможность пользоваться техникой. Расспросить их, узнать, чем живут, что сохранили. Наверное, на почве этого у него и развились зрительные и слуховые галлюцинации. Так он подумал о ночном шуме. Котята пытались резвиться в отведенном для этого месте. Задирали друг друга, изображали шипение, но, едва завидев человека, бросили играть, ожидая кормежки. «Я вам уже рассказал, что до катастрофы еду для кошек продавали в магазине». Кирилл задумался. «Кажется, рассказывал. Полез в ящик за кубиками. И почему меня так задевает, что я ее ни разу не попробовал? Сейчас кажется, что это был бы деликатес, который к праздничному столу не грех подать». Кирилл положил в рот кубик и захрустел им. Кошачью порцию раздавил и поделил между всеми поровну. Рассадил котят, чтобы не отбирали друг от друга, и вместе с ними позавтракал. Ноги с утра болели меньше, чем вчера, и в целом бодрости духа и тела прибавилось. Животные, такие же голодные, как и все живые существа на планете, уплетали растительный корм в полной тишине. Кирилл закинул в рот еще один кубик еды и запил его водой, чтоб скорее размок. Сослепу в сумраке ангара он увидел какой-то предмет, которого минуту назад будто бы не было. Кирилл подошел ближе, а когда удалось его рассмотреть, остолбенел. Это была крыса, крупная и смелая, не убежавшая от него. Она нагло нюхала воздух и водила маленькими черными глазками, пытаясь оценить гастрономическую пригодность гостей ангара. Кирилл не стал ее прогонять, напротив, она пробудила в нем инстинкт охотника. Он замер, чтоб не спугнуть ее, обдумывая способ поймать грызуна. Непроизвольно представил тушку крысы, приготовленную над костром, с хрустящей корочкой. Желудок заурчал в предвкушении. Кирилл тут же представил себя мужиком из мультфильма «Падал прошлогодний снег», мысли которого завели его от еще не пойманного зайца к сотрясателю небес. Он потянулся за шестом. Крыса сидела на своем месте и только водила мордочкой. Кирилл взял деревяшку в руки, перехватил удобнее и нанес размашистый удар сверху. Палка ударила о железо и хрустнула. Крыса исчезла, будто ее и не было. Кирилл вздохнул, обошел место, на котором она сидела. «Опять, что ли, привиделось?» — расстроился он. «Но нет». На грязном мокром полу отпечатались следы лапок и полоса от хвоста. Кирилл вернулся к ящику и чуть не потерял дар речи. Другая здоровая крыса тенью шмыгнула в ковш тракторной лопаты. «А ну, пошла вон!» — истошно закричал Кирилл, испугавшись за жизнь своего бесценного груза, и с силой ударил шестом в боковую часть лопаты. Железо от удара загудело. Испуганная крыса с пробуксовкой выскочила оттуда, как прыгун с трамплина. Котята заверещали, Кирилл кинулся к ним, пересчитал, облегченно выдохнул из-за того, что никто не пропал, и убрал назад в ящик от греха подальше. Если не считать испуга и неудачную попытку охоты, в целом встречу с крысами можно было считать удачей. По возвращении домой эта новость могла бы собрать отряд охотников на крыс. Лишний животный белок был бы для общины совсем не лишним. Кириллу пришла идея, что охотиться можно не только на взрослых крыс, но и найти их гнезда, забрать детенышей, чтобы расселить в окрестностях монастыря. С их чутьем и способностью пролезать в любые щели они смогут найти себе пропитание и там. А жители общины в скором времени начнут получать еще один полезный продукт, не сильно удаляясь от дома и не рискуя здоровьем напрасно. К тому же выводок кошек, которые сейчас жили в монастыре, как священные и бесполезные животные, смог бы пригодиться для ловли крыс. Кирилл закинул за спину ящик, взял надломленный шест и прошел вглубь ангара, чтобы попытаться еще раз поохотиться на крыс. Напрасно, умные животные теперь не показывались. Кирилл покинул ангар с чувством легкого раздражения. Соблазненное ожиданиями гастрономического праздника, сознание не желало так легко оставлять эту мысль. Охотник из него не получился. Идти через поселок к вышке Кирилл не собирался. Тот почти весь находился в воде. Обойти его проще всего можно было, вернувшись на несколько километров назад. Там через пути проходила дорога, идущая вокруг поселка и уходящая за холмы поблизости от буровой. Кирилл поправил на себе одежду и с готовностью отправился в путь. Перед размявшимся с утра охотой на крыс миссионером дорога стелилась гладкая. Кирилл любовался оживающей после страшного испытания природой. Края расщелин, осыпаясь, обнажали слои земли, меньше всего пострадавшие во время стоявшего пекла. Они зеленели, выделяясь на однообразном марсианском пейзаже неестественно ярким цветом, цветом жизни. Кириллу подумалось, что если бы сейчас откуда-нибудь вылезла змея и цапнула его за ногу, то, умирая, он радовался бы, что несчастному присмыкающемуся удалось выжить. За возможность появления птиц он, не задумываясь, отдал бы свою жизнь. Даже молитву сочинил, в которой просил Бога забрать его жизнь и вернуть животных, как в Ноевом ковчеге, парами. Во время молитвы в келье батюшка Илларион услышал ее и приказал больше не читать, потому что глупо менять человеческое на животное. Но Кирилл все равно читал ее только на ночь и про себя, представляя себе мир не так, как Илларион. Он видел его единым, с балансом всего сущего, где нельзя сказать, что один важнее, а другие нет. Все в этом мире зависимы один от другого и нуждаются друг в друге. За размышлениями, часть которых он проговаривал вслух, словно старался запомнить, Кирилл не заметил, как оказался у перекрестка с автомобильной трассой. Повернул на нее и пошел по дороге, сохранившейся значительно хуже железнодорожной насыпи. «Так, ребятки, сейчас будет немного трясти», — предупредил он кошек. Ему приходилось перепрыгивать через трещины и промоины, оставленные бегущими с полей ручьями. Скорость, с которой разрушалась дорога, заставила задуматься, что еще несколько лет, и от нее не останется и напоминания. Кошки за спиной, когда приходилось их потрясти, начинали недовольно пищать. «Терпите, я вам не рейсовый автобус Оренбург-Бузулук. Комфорта не обещал. Когда бы вы еще увидели что-нибудь, кроме темных пещер монастыря? Цените момент. Красота-то какая! У вас, конечно, зрение не очень цветное, поэтому верьте мне на слово. Красота кругом аж дух захватывает». Котята не унимались, да и сам Кирилл почувствовал, что в горле начало подозрительно свербеть. Он принялся высматривать под слеповатым взором источник ядовитого испарения. Разглядел не сразу. Впереди, метрах в 20, притулившись к изгибу дороги и почти слившись с ней цветом, ворчал небольшой грязевой вулкан, выделяющий пар, от которого щипало глаза и першило в горле. Рядом с монастырем были такие чудеса. Их старались обходить стороной после того, как некий Солодовников, бывший тракторист, сжег себе руку до кости кислотой и попортил лицо, будто в него плеснули кипятком. Ему захотелось схватить голой рукой желтую серу, которой красиво обросли края вулкана. Его бесценный опыт стал другим наукой. Кирилл обошел вулкан, спустившись с дороги по грязи, выпачкавшись в ней по самые колено. Зато его питомцы были не против, молчали, а, может быть, уснули, обрадовавшись отсутствию дурного запаха. Выбравшись снова на дорогу, он долго счищал с обуви и одежды налипшую грязь, комментируя процесс не совсем богоугодными фразами. Кирилл от природы был наблюдательным человеком и обратил внимание, что местность, в которой он жил, по геологическому строению была различной. Поселки, протянувшиеся вдоль железной дороги, располагались в низине. Почва в любой из деревень, находящейся вдоль железной дороги, была тяжелой, глинистой. Стоило копнуть лопатой больше, чем на штык, как начиналась рыжая глина. В сухие годы, чтобы выкопать яму, требовался лом, чтобы разбивать ее. Зато это был бесплатный строительный материал. Поля вокруг старых деревень изрыли круглыми ямами, похожими на воронки. В них добывали глину и делали саманные кирпичи. А стоило подняться выше и уйти за холмы, как начинались совсем другие почвы, образующиеся на песке. Копать их было легко, арбузы, картофель, морковь, клубника росли на них гораздо лучше, только требовали более частого полива. Задумываясь о такой разнице, учитывая, что перепад высот был не таким уж и большим, Кирилл предположил, что железная дорога соответствует руслу большой древней реки или же заливу океана, плескавшегося в этих краях сотни миллионов лет назад, в эпоху трилобитов и прочих моллюсков. В подтверждение его предположений свидетельствовала разработка мела неподалеку от монастыря и выкапываемые в большом количестве чертовы пальцы, окаменевшие остатки моллюсков. В последний год глина ему осточертела. Основной причиной стало то, что она раскисала, превращаясь в вязкую субстанцию, по которой совершенно невозможно было передвигаться. Она не держала вес человека и липла к одежде, покрывая ее твердеющим панцирем. В отличие от опыта прошлого, новые дороги виделись ему идущими по холмам, по твердым породам. Очистившись от грязи, Кирилл продолжил путь. Осталось совсем немного, черное пятно под вышкой больше не казалось игрой воображения. Это была объективная реальность. Что-то темное, блестящее на солнце, напоминающее сырую нефть, растеклось там. Одному Богу известные процессы, потревожившие земную твердь, вполне могли сделать так, что нефтеносный слой выдавило наружу, через просверленное людьми отверстие. Любопытство заставило Кирилла ускорить шаг. Очень хотелось убедиться в том, что это нефть, а не черная грязь, выдающая себя за природное ископаемое. Он ловил носом характерные ароматы сырой нефти, пахнущей сероводородом почти так же, как и все грязевые вулканы в округе. Ему показалось, что он уловил запах, но кошки за спиной не подтверждали его подозрений. Кирилл дошел до следующего перекрестка дороги, примыкающей непосредственно к буровой. На такой высоте глины уже не было, но и нужды сходить с дороги тоже. Кирилл еще ускорился. За 50 метров до начала черной лужи оживились котята. Он снял с плеч ящик и направился к черному пятну в одиночестве. Не доходя до его границы, увидел, что прямо в центре вышки лениво бурлит источник с хлюпающими звуками, выталкивающий горячую темную жидкость. Кирилл подошел к черному пятну. Вблизи оно выглядело немного иначе, чем он ожидал, скорее напоминая черный лед, чем жидкость. На самом краю лужи земля смешалась с ним и подсохла поверх серой каемкой. Кирилл прикоснулся к поверхности чуть дальше, где она была чистой от земли. Она оказалась мягкой, податливой и липла к пальцам. Он понюхал ее. Пахло обычной нефтью, но выглядело как нагретый битум. «Ничего», — успокоил себя Кирилл, — «мы и битум приспособим на что-нибудь полезное». В настоящий момент он не мог придумать, что именно, кроме как сжигать его или смолить лодки. Учитывая растущую важность набирающих сил водных артерий, последнее могло пригодиться в скором времени. В ближайшие лет 25... когда подрастет деловая древесина, годная для производства лодок. Кирилл взял образец вещества, покатал его по земле, чтобы она налипла и битум не пачкал тряпку, в которую он собирался его завернуть. Не сказать, чтобы Кирилл сильно расстроился, обнаружив здесь не жидкую нефть, а ее загустевший вариант. из которого, как он решил, нельзя извлечь бензин. Но чуть-чуть было. Он вернулся к ящику. Да, друзья, жизнь учит нас не строить громадные планы загодя. Надо вначале поймать зайца, а уж потом решать, на что его потратить. Он крякнул и закинул ящик на спину. Кирилл постоял немного в нерешительности, посмотрел вниз на покрытые водой пространство, прорезаемое железнодорожной насыпью, затем на холмы, отмытые осадками до самых почвообразующих пород, и решил идти по последним. Отсюда и обзор был лучше, и препятствий, на первый взгляд, меньше. Он решил, что будет держать насыпь в качестве ориентира, чтобы не пропустить вход в город и не затеряться в однообразном ландшафте. Забравшись на вершину ближайшего холма, он увидел еще одну буровую вышку, но уже без всяких признаков извержения битума. Чуть далее к северу раскинулось озеро, вероятно, получившееся в результате опускания грунта. А правее озера Кирилл заметил поднимающийся в небо черный дымок, стопроцентный указатель человеческой активности. Рассудок еще ничего не решил, а ноги сами понесли его в сторону дыма. А может, и не показалось мне ночью, что мотор работал. Вдруг то были эти люди. Предположения его только усилились, когда он увидел отпечатки покрышек на сырой земле, похожие на тракторные. Правда, колея между ними была узкой для обычного трактора. Кирилла заинтриговала технически продвинутая община. Он почувствовал себя пещерным человеком, идущим навстречу с представителями развитой цивилизации. Смущение было небольшой платой за возможность установления сотрудничества и обмена опытом. В том, что они научились использовать загустевшую нефть, он был уверен. На пути иногда попадались мелкие овражки, заполненные водой, ручьи и просто заболоченные участки. Кирилл шел по следам машины, оставившей следы, которые проходили в местах, где имелся брод. Он уже почувствовал знакомый запах горящего природного топлива. Живой груз за спиной отреагировал на него даже позже. Осталось только забраться на ближайший бугорок и увидеть источник дыма. Прежде чем увидеть его, он услышал крик, похожий на вопль смертельного ужаса. Это немного остановило оптимистичный настрой Кирилла. Он замедлил шаг и даже пригнулся, желая сначала увидеть, что происходит, раньше, чем обнаружить себя. Кирилл снял ящик и, пригнувшись, поднялся на бугор, откуда открылся вид на происходящее. Вначале он увидел установку, похожую на бочку с несколькими крышками. Одна над другой, закрепленная с промежутком между ними. Под бочкой горел огонь. Рядом находилось озерцо, видимо, тоже служившее для каких-то целей в работе устройства перегона. То, что люди научились разделять битум на фракции, Кирилл понял сразу. Рядом с бочкой стоял квадроцикл с прицепом. Края прицепа блестели знакомым черным глянцем. Это место не было общиной. Здесь не имелось домов, женщин, детей и вообще ничего свидетельствующего о бурной жизни. Двое мужчин следили за установкой, а еще несколько занимались другим делом. Сослепу Кирилл не распознал, каким именно. Они закрывали собой какое-то общее занятие. Только когда они разошлись, и Кирилл, присмотревшись, понял, что видит его, пробил ледяной пот, а волосы встали на голове дыбом. На деревянном щите лежал разделанный на части человек. Мужчины по-хозяйски разрубали его топором на более мелкие части и относили в чан, под которым развели огонь. Тошнота подступила к горлу. Кирилл в полном ужасе сполз вниз и замер в ступоре. Сознание отказывалось принять то, что видели глаза. Картина мира просто перевернулась и предстала в каком-то изнаночном виде. Ни в какой миг времени в монастыре не появлялось мысли рассматривать человека в качестве источника питания. Как бы тяжело ни было, старались выдумывать любой способ добыть еду, кроме подобного. Кирилл усомнился в готовности людей к сотрудничеству. И, соответственно, в правильности своего решения отправиться в город, ведь там могло быть то же самое. Кирилл надел ящик на плечи и рысью побежал подальше от жутких людей. Он, наивный, полагал прийти в это место и собирать битум, думая, что все будут только рады этому. Наверняка людоеды застолбили участок и не дали бы никому пользоваться его дарами. Жестокая правда бытия настолько ошеломила, что Кирилл ничего не видел перед собой, кроме всплывающего перед глазами щита с человеком, разделанным на части как животное. Невнимательность чуть не стоила ему жизни. Сходу он влетел в газировку, неприметный сырой участок, где грязь напиталась поднимающимися из недр газами. Они дробились, проходя сквозь микротрещины породы, и разбавляли собой грязь. Славилась такая ловушка тем, что если у нее была достаточная глубина, то человек исчезал в ней мгновенно, без всякой возможности выбраться. Газированная грязь не обладала никакой подъемной силой, не являясь жидкостью в полном смысле. К счастью, Кирилл успел перехватить шест и упереться им в твердые берега. Он сразу же лег на него животом, чтобы котята не нахлебались грязи. Перебрался по шесту к левой стороне и выбрался на твердую поверхность. Первым делом проверил, как дела у живого груза. Их немного залило. Котята верещали, разевали розовые рты и блестели слипшейся шерстью. — Потерпите, ребятки! — попросил их Кирилл. Он снова нацепил ящик и понесся дальше уже спокойнее и осмотрительнее. Бежал не меньше часа, боясь обернуться или услышать за спиной шум двигателя квадроцикла. Страх наступал ему на пятки, заряжая тело энергией. Он остановился перед огромным водоемом, только тогда позволив себе отдышаться и обернуться назад. Погони не было. Кровь стучала в висках, пугая разрывом сосудов. Такой физической нагрузки Кирилл не испытывал много лет. Он спустился в ложбинку, скрывшую его от случайного взгляда. Здесь надо было отдышаться, перемыть котят, почистить ящик от грязи. Свою одежду решил постирать еще дальше отсюда, перед ночевкой. Наскоро искупав в воде орущие от страха комочки, Кирилл вернул их назад на заранее вычищенный голый пол. Тряпку, на которой они лежали, тоже надо было выстирать и высушить. Буквально спиной ощущая неприятности, Кирилл как можно скорее закончил с отмыванием ящика своих вещей и продуктов и двинулся дальше, поминутно оглядываясь. Его беспокоило, что он оставил следы, которые могли навести на него людоедов. С их техникой дело погони заняло бы минуты. Из мокрого угла, как в монастыре называли юго-восточную часть неба, за то, что оттуда чаще всего приходили дожди, потянуло сыростью. Горизонт потемнел. Кирилл сменил частый шаг на более размеренный. Теперь ему надо было найти место, которое не затопило бы после ливня. Он был почти у насыпи, но не видел ни одного подходящего пути, чтобы добраться до нее. Гора-маяк после тщательного исследования оказалась почти в полной изоляции. Северный склон упирался в реку, переходящую в топь и оканчивающуюся разломом. Западный склон, смотрящий на Берды, в точности повторял северный, только расщелина, проглотившая целый район города, была еще ближе. Южный склон, резкий и обрывистый, упирался в непомерно разросшееся русло Сакмары. Был открыт только восточный в сторону железной дороги. Но в тех краях орудовали люди Дамира, а у потрепанной группы Игоря не имелось никакого желания встречаться с ними. Теперь надо было обживать новые площади. Бывших предприятий, имеющих здесь ангары, тоже хватало. Большая часть их разрушилась, остались только быстро возводимые из профильного железа. Игорь одобрил два подходящих, но в обоих воняло крысами, которым предстояло объявить войну. Денис недолго участвовал в благоустройстве склада. Сделал спальное место Алене, Веронике и матери. Для себя не успел, его позвал Игорь. — Денис, прости, что я опять обращаюсь к тебе, но больше поручить это дело некому. Начал издалека глава общины. Куда на этот раз? Денис догадался, что снова придется куда-то идти. Мы с прошлой осени не общались с Владимиром, ну, с тем, у которого ты нашел свою мать. Так ведь, знаю, для всех мы не собираемся ступать на землю Дамира. Поэтому ты никому не скажешь, куда ты пошел на самом деле. Что за секретность такая? Прям государственная тайна, удивился Денис. Тайна не тайна, но нужно сообщить о том, что мы были вынуждены переехать, а также узнать, как у них обстоят дела с нашим конкурентом. Не задумывает ли он, что против нас? Мы пока не отстроились, не осели на новом месте, слабы. Не хотелось бы, чтобы кто-то использовал этот момент против нас. У Владимира в руках сосредоточено много силы, его решение может повлиять на Дамира. Вы так про него говорите, будто уверены, что он до сих пор живой. Я думаю, что его уже давно прихлопнули свои. Начертаем этот неадекват. То ли наградит, то ли расстреляет. Именно поэтому я не хочу, чтобы кто-нибудь знал о том, что ты пошел к Владимиру. Вы что думаете, у нас может завестись такая крыса? Денис подумал, что босс перегибает палку. Нет, такого я не думаю, и слава богу, но в случае, если кто-нибудь из наших попадет ему в руки уже после твоего ухода. Я допускаю это с большой вероятностью. Лучше, если они не будут знать, куда ты направился. Я пойду один? Спросил Денис, не имея никакого желания идти в одиночку. Возьми кого-нибудь из братьев. Сообщишь ему о месте назначения уже в пути. Ясно, когда выступать? Утром. А что сказать всем? «Что сказать?» Игорь задумался. «Возьмете маленькую лодку, скажете, что собрались на тот берег Сакмары. Вам и впрямь лучше всего попасть к Владимиру этим путем. Скажем, что отправились проверить наличие леса для возведения жилых перегородок. Там же пойма. Лес рос ого-го какой. Было бы хорошо, если там хоть что-нибудь осталось». Пойдете по Сакмаре до впадения в Урал, а оттуда уже в водохранилище и по нему к Владимиру. Будьте предельно осторожны, не попадайтесь никому на глаза и смотрите по сторонам, потому что вода таит сюрпризы. Земля вся насквозь дырявая, следите за течением, чтоб никуда не утянуло. — Ладно, буду осторожен, — пообещал Денис. — Кого выберешь с собой? — Артема, он ответственнее. — Не сомневался. Мне ему сообщить? Нет, я сам. Игорь похлопал Дениса по плечу. Иди скажи матери и Алене. На самом деле Денис даже испытал облегчение, что ему не придется целый день участвовать в строительстве внутреннего убранства ангара. Он очень не любил подобную работу. Она вызывала у него скуку и желание спать. Жалко было только жену на сносях и мать, всякий раз смотрящую на него, как в последний раз. У нее прям паранойя развелась, что она может снова его потерять. Алена лежала на боку и читала какую-то пожелтевшую книгу. Левая рука ее, незаметно для нее самой, поглаживала выступающий животик. — Что читаешь? — спросил Денис. — Представляешь? Она перевела взгляд на Дениса. — Тут открыли капсулу времени. Кто-то сделал тайник. В нем была бутылка водки, наручные часы, рублей 100 разными купюрами и несколько книг. Самая свежая из них напечатана в 1979 году. Жюль Верн, «Дети капитана Гранта». Взяла почитать, захватывает. Если бы еще твой отпрыск меня не пинал, было бы совсем замечательно. Он хочет, чтоб ты читала вслух. Он что, по пуповине мои мысли не слышит? Читай вслух, а то, не дай бог, сухом на животе родится. Денис присел подле жены и нежно потрогал живот. Мамка где? Ушли с Вероникой территорию убирать. Я завтра с утра в поход с Артемом. Стараясь говорить буднично, произнес он. Куда опять намылились? Алена убрала книгу в сторону. Игорь просит переплыть на тот берег Сакмары, посмотреть, остался ли там лес. Хочет перегородки в ангаре сделать деревянными. Да и еду лучше на дровах готовить, чтобы без привкуса резины. Блин, Дениска, мне нельзя волноваться. Говорят, река стала раз в 10 шире. Это же может быть опасно. Игорь сказал, что лучше меня никто с этим не справится. Евгения, что ли, отправлять или Влада? Они уже на берегу утонуть умудрятся. Все нормально будет. Сплаваем туда, посмотрим по заводям, походим и вернемся. Надо обживаться как-то, тем более, что нашему малышу воду греть для купания, на чем попало, нельзя будет. Только дрова, только экология. Звучит хорошо, но желание затыкать тобой все проблемы, связанные с тем, что происходит за пределами общины, меня напрягает, — призналась Алена. Ты заложник своей ответственности. Это же хорошо, что у меня такая репутация. Считай, что в нашем маленьком государстве я министр внешних дел. Хочешь быть женой министра? Денис поцеловал Алену в губы. Я уже веду себя, как она. Все работают, а я лежу, книжки читаю. Но это совсем не следствие твоего высокого социального статуса, а результат твоего интересного положения. Представляешь, это будет человек, рожденный после. Он будет знать о другой жизни с наших слов и наверняка представлять ее совсем не так, как мы будем ему рассказывать. Не называй его человеком, как-то не по-родительски. Это будет маленький Сашок. Делано обиделась Алена. Даниил. Александр, защитник. Данила, мастер. Защитник, мастер. Родится девочка! Их спор услышали и решили вмешаться. Может и так, согласился Денис. Но в другой раз обязательно родится мальчик. Я не инкубатор. Попыталась защититься Алена. Тогда Данил. Если хочешь Александра, то тебе придется рожать еще раз. Алена смерила мужа гневным взглядом, взяла в руки книжку и сделала вид, что снова увлеклась чтением. «Иди собирайся, куда там тебя послали», — съязвила она. Денис поцеловал ее в висок, потрепал волосы и пошел осмотреть судно, на котором предстояло плыть. Это была простая алюминиевая лодка, небольшая, на двух человек, где даже груз некуда положить. Максимум один большой рюкзак в центре и маленький в носовое сужение. Зато с ней совсем просто в походе вдвоем. Она была легкой, несложно переносить от лужи к луже. Денис рассматривал ее, когда подошел Артем. «Что-то странное какое-то задание. В самый разгар работы плыть за дровами», — произнес он недовольно. «Ничего странного. Дерево нам сейчас нужно, чтобы капитально обустроить жилье с самого начала, а не переделывать потом по 100 раз». Ответ Дениса изменил мнение Артема. «Ладно, дерево так дерево. Все не возить целый день мусор в ямы. Я тоже считаю, что сплавать на разведку веселее, чем заниматься разгребанием навоза. Мужики пускай пыряют, им привычнее такая работа, а нам с тобой еще надо реализовать удаль молодецкую». «Во сколько выходим?» — спросил Артем. «В 6». «Блин, я могу проспать». «Я тебя разбужу», — пообещал Денис. «Оружие брать?» «Да». На том они и разошлись. Денис вернулся к коллективу, с которым работал с утра, и продолжил заниматься наведением порядка на новой территории. Работа заканчивалась, когда солнце касалось горизонта. Нужно было до наступления полной темноты успеть ополоснуться и поужинать. Как правило, перед сном кормили жидкой похлебкой на крысином мясе, с трудом компенсирующей потраченные за день калории. Денис присоединился к семье, когда мать и Вероника уже находились в своих постелях. «Денис, Алена сказала, что ты завтра поплывешь на ту сторону Сакмары», — спросила из темноты мать Дениса. «Да, мам, надо сгонять на разведку». «Река сейчас выглядит такой опасной, течение сильное. А ширина какая? Вывалишься из лодки, ни за что не доплывешь до берега». «Мы возьмем с собой пустые пластиковые бутылки в качестве спасательного круга», — пообещал Денис, чтобы успокоить мать. «Ладно тогда. Главное, не спите в лодке. Смотрите по сторонам». «Мам, я не маленький уже». «Не маленький, но ума все равно еще немного. Любишь ты со своими дружками рисковать». Денис хотел ответить матери, но ладонь Алены легла ему на рот. «Мам, он все понял и будет вести себя так, чтобы мы не остались сиротами. Правда, Денис?» Это был какой-то сговор женской солидарности. Попытка манипулировать его мыслями и поступками. «Конечно, дорогая, это в последний раз. Потом я скажу Игорю, что никуда не пойду, потому что меня мамка и Алена никуда не пущают. Велели дома сидеть для спокойствия». «Не перегибай», — шепнула Алена на ухо. «Спокойной ночи всем». Денис положил левую руку под голову, чтоб не так жестко было, а правой обнял большой живот Алены. В руку сразу же пнули с обратной стороны. Алена хмыкнула, почувствовав это. «Неужели тоже девочка?» — изумился Денис, решив, что и это было проявление женской солидарности. В ангаре в почти полной темноте, разбавленной редкими световыми пятнами горящих ламп, висел многоголосый шепот, похожий по настроению на шепот в плацкартном вагоне перед сном. Не хватало только стука колес. Настроение было схожим, словно все куда-то едут, а ангар — это большой вагон, из которого рано или поздно придется выходить на своей станции. Денис всегда засыпал под этот убаюкивающий шепот. — Что? Что ты кричишь? Денис испугался, что жене приспичило рожать в самый неподходящий момент. — Меня укусили за палец! — ревела Алена. Денис нащупал масляную лампу, долго высекал на нее искры, чтобы она загорелась. Алена продолжала причитать и всклипывать. Лампа кое-как разгорелась. Инна уже сидела рядом и ждала, когда появится свет. Денис поднес ее к супруге. Тряпки, служащие постелью, а также стопы Алены были в крови. Крысы. Сразу догадался Денис. Такое бывало нередко, и на прошлом месте жительства, пока крысы не поняли, что проигрывают войну с человеком. «Денис, нужно простерилизовать рану». Инна осторожно взяла стопу снохи в свои руки и вытерла с нее кровь. На большом пальце виднелось несколько укусов, оставленных передними зубами крысы. Они быстро набрались свежей кровью. Кровь снова закапала с пальца. «Теперь зараза какая-нибудь попадет», — захныкала Алена. «Не переживай, у беременных уровень антител выше. Может, и не попадет», — успокоила ее мать Дениса. Денис взял лампу и побежал к Игорю. Рядом с ним имелся сейф, в котором находились несколько бутылок с крепким спиртным, которые держали именно для обработки ран. Игорь уже не спал, он выдал одну бутылку с дорогим напитком Денису. «Только наружно», — предупредил глава общины. «Обижайте, я эту дрянь в себя даже за деньги заливать не стану». Денис вернулся, набрал в ладонь остро пахнущего напитка и промыл рану на ноге жены. Защипала, Алена заохала, а Денис принялся дуть на рану, чтоб немного ослабить боль. Инна сделала повязку из куска тряпки, ее тоже смочили в спиртном и повязали на палец. «Полегчало?» — спросил Денис. «Да», — не переставая кукситься, ответила Алена. «Почему именно меня? Здесь столько народа». «У одной тебя ноги были чистыми. Ты ж лежала весь день», — пошутил Денис. Кто-то рядом коротко засмеялся, оценив шутку. «Дурак! Вот распухнет, не смогу ходить. Посмотрю, как ты будешь шутить надо мной». «Буду носить на руках. Куда деваться?» Денис посветил на запястье с часами. Время близилось к 5 утра. Ложиться спать уже было ни к чему. Он вернул бутылку спиртного Игорю. «Я готов», — сообщил он, — «пойду умоюсь». «Иди, я разбужу Артема». На улице было свежо, вода в умывальнике успела остыть. Любое ее прикосновение к коже вызывало эффект сродни электрическому разряду. Умывшись, Денис почувствовал себя бодрым и готовым к великим свершениям. Подошел Артем, еще не проснувшись, согнувшись в 3 погибели от утренней прохлады. «Комфорта хочу, горячей воды и кофе с утра», — произнес он, не разжимая зубов. «Согласен, комфорт нам не помешал бы. Думаю, 3 года начнем строить дома, если все хорошо пойдет. Вот с кофе будет труднее». Денис подпрыгнул, ухватился за ржавый металлический уголок, нависающий над умывальниками, и подтянулся 10 раз. Артем в это время громко возился в холодной воде. Физическая нагрузка помогла Денису согреться. Горизонт уже светлел. Через 30 минут должно было стать совсем светло. Пришел Игорь с армейским вещмешком в руках. «Вот, это паек. На случай, если задержитесь». Он остановил взгляд на Денисе. Тот коротко кивнул, поняв, о чем идет речь. «Нам что, найти деревья будет мало, надо их еще и в кучу собрать?» Артему показалось странным такое количество условностей для столь простого задания. «Да, если будет возможность, соберите дрова в одно место, чтобы потом проще было перевозить», — согласился Игорь, не моргнув глазом. «Мы вас поняли, Игорь», — опередив еще один вопрос друга, произнес Денис. Он вернулся к семье, Алена спала, Денис поцеловал ее. Супруга проснулась и обняла его за шею. «Аккуратнее там и возвращайся скорее. Без тебя родится Сашок». «Только попробуйте», — нагнулся к животу Алены Денис. «Данька, если что, Становись в растопырку, держись, пока папка не вернется. — Услышал, — сообщила Алена. — Стучит. Она взяла руку Дениса и приложила к тому месту, куда малыш стучал ножками. В руку будущему отцу несколько раз пнули. — Все, договорились, — довольно произнес Денис. Он поцеловал Алену в губы, поднялся, взял свой рюкзак, в котором всегда лежали самые необходимые в походе вещи и карабин. — Пока, — произнес он шепотом. — Пока, — ответила Алена. Артем и Игорь ждали его возле лодки. Денис бросил рюкзак на ее дно и взялся за край. Артем за другой. — Поехали! — спросил он. — Поехали. Денис сделал первый шаг. Они спустились с горы вниз. Легкие волны бились о берег в полной тишине. — Ладно, мужики. Игорь пожал руки парням. — Жду от вас хороших новостей и скорейшего возвращения. «Что-то вы, босс, интригуете меня все сильнее». Артем снова заметил, что Игорь уделяет их задаче слишком большое значение. «Это все волнение из-за того, что пришлось срочно переезжать. Планы были другими на это лето», — соврал Игорь. «Садитесь, я вас столкну». Денис сел на нос, Артем — на корму. Игорь напрягся и толкнул их. Лодка заколыхалась на воде. Парни опустили весла и сделали по первому гребку, чтобы найти общий ритм. «Удачи!» — помахал с берега Игорь. Парни кивнули. Через 5 минут они были от берега на расстоянии больше 100 метров. Вокруг только вода, грязная, несущая по поверхности мусор в мелких водоворотах. Теперь Сакмару вплавь было не одолеть. Даже лодка на ее поверхности смотрелось ненадежным транспортом. «Ты знаешь, мы не за дровами плывем». Денис решил, что наступило время признаться. «А зачем?» «Надо добраться до Владимира Ильича, узнать, как складывается ситуация у нашего конкурента Дамира, заодно разведать водный путь». «Я сразу понял, что задание какое-то мутное», — обрадовался Артем, оценив свою интуицию.